1954 год. 2 февраля. Совершенно тепло. Снег лежит только там, где огорожено, на бульварах, во дворовых садиках. Он грязный. Неприятно смотреть на этот существующий, вопреки обстоятельствам, снег, как смотришь в музеях на какие-либо муляжи. Зрелище в данном случае начинает влиять на глубокие корни самочувствия, из которых вырастают ощущения собственного возраста, чувство времени. Оно нарушено видом снега при теплоте, отсюда мучительность переживаний. Днем с Володей Бугаевским в «Национале». Он выпил 150 граммов коньяку, съел доваляй. Я пил кефир, тоже очень вкусно. Это верно, что молоко, в конце концов, очень вкусный продукт. Он в какой-то борьбе с алкоголем. Во сне после тяжелого пьянства мне иногда представлялись ледяные из тяжелого стекла кубки, наполненные молоком, которые хотелось выпить залпом. 7 февраля. То, что я могу делать, по 5-6 записей в день, ничего не доказывает. Они ничем не объединены. Тут моя душа ничего не вычисляет. И поэтому это настолько же нетрудно, насколько и неценно. Когда я был моложе, и главным образом, когда пил, то подобные высказывания имели место, но не на бумаге, а раздавались над грязными скатертями, в кабаках, над рачьей шелухой, над промокшими папиросными коробками. Кто только не слушал, оценивали не все. Теперь я это записываю. Кстати говоря, вспоминаю также и кое-что из того, летавшего среди дыма. Одно из первых посещений пивной у меня связано с воспоминанием о Басееве. Действительно, как-то соединилась с компанией в пивной возле Арбатских ворот очень давно, может быть, даже тогда, когда литературного имени у меня еще и не было. Асеев тогда, разумеется, молодой, но с тем же серым лицом, всегда предлагал заказать целый ящик пива. Причем не ради того, чтобы побольше выпить, а только из желания позабавиться. Тащит ящик, ставит у ног. Незримо присутствует в этом воспоминании Катаев. Этой пивной теперь на площади нет. Да и площадь совсем не та. А какая была та? Я не помню. Трамвай А совершал тогда бульварное кольцо. И здесь Арбат чуть застаивался. Памятник Гоголю тоже был другой. Где он теперь? Он казался издали не то вскрытым пакетом, не то серой тучей.